Лариса закажет нам пропуск. Лариса – это помощник Сергея Балашова. Я попробую зайти, а вам, наверное, лучше подождать в машине. А зачем мы тогда едем? Ну, мы надеемся на лучшее. Дэн просил позвонить. Он что-то нашел про подругу Сергея Балашова. Сказал, что вы его просили. Какая здесь красота. Я имею в виду за городом. Я всю жизнь мечтала жить в собственном доме. А здесь так чудесно. И ехать близко. Смешно. Маня Поливанова сказала, что общежитие и ужас. Катя Митрофанова сказала, что красота и загород. Как интересно. Смотрите, Алекс, вон дом 5. Улица новая. В полном соответствии с названием, относительно новая. Застраивалась в последнюю очередь. Ну что там? Так, домофон не работает. Оставайтесь на месте, Катя. Черт. Лужи такие, что до дома придется или лезть по сугробам, или брести по щиколотку в воде. По сугробам лучше. Не лучше. В ботинке моментально набился снег. Простыну, заболею и буду лежать с грелкой, читать романы. Маня станет за мной ухаживать, жалеть, подавать чай и молоко с медом. Нет. Маня не может ухаживать. Сейчас все наоборот. Сейчас я должен ухаживать за Маней. Пока я ходил на свидание, раздумывал о свободе и искал свое «я», Маня попала в беду. Дом не обитаем. Это очевидно. Вряд ли хозяева, какими бы они ни были, стали лазать к крыльцу по сугробам или брести по щиколотку в воде. Если бы здесь жили, снег наверняка убирали бы. Господи, что он делает? Сбежал с крыльца, шагнул в сугроб, побрел к забору. Алекс! Что вы делаете? Идите по дорожке! Нет, он точно ненормальный. Бедная Маня. Нет, не может быть, чтобы ничего не осталось. И это нужно найти. Как пить дать заболею? Катя! Он стоит в снегу на коленях. Господи, боже мой! Катя! У нас есть какой-нибудь пакет? Не ходите сюда! Принесите мне пакет! Какой пакет? Любой! Полиэтиленовый! Какой еще пакет, а? Ну зачем ему пакет? Где я возьму ему этот пакет? Впрочем, пакетов сколько угодно. Бросьте мне его! Не надо сюда лезть! Он не долетит! Слепите снежок! Суньте его в пакет, киньте мне! Понятно? Вот чего я еще не могу терпеть, так это мужского шовинизма. В прежней жизни я ни за что на свете не стал бы выполнять его указания. А теперь пришлось. Пакет, конечно, не долетел. Конечно, плюхнулся неподалеку. Алекс, что вы там ищете? Алекс, что вы там нашли? Краску! Как я и предполагал! Краску? Какую краску? Красную. Держите. Я сейчас. А что в этом пакете? Я думаю, что это или грим, или самая обыкновенная краска из баллончика. Поедемте, Катя. Черт. Сильно промок. Объясните мне, что все это значит. Прямо сейчас. Какой грим? Какой баллончик? И зачем вы скакали на окна? Прямо сейчас я хочу вернуться в машину. Нам нужно уехать, пока нас здесь не застали. А с этим что делать? У вас есть во что это завернуть? Послушайте, Алекс, вы не Шерлок Холмс, а я не доктор Уотсон. У меня нет с собой ломика, стамески, потайного фонаря и двух масок из черного шелка. Я не собираюсь! Он обернул свой пакет в мое полотенце. Так сойдет. Поехали. Самое главное, чтобы краска сохранилась. На снег наплевать. Растает, значит, растает. Как холодно. Как я замерз. Поехали, Катя. И вы напрасно сердитесь, Алекс. Наверное, обогрев включать бессмысленно. Тогда снег точно растает. А мне бы этого не хотелось. Эта краска означает, что Береговой ничего не придумал. И на подоконнике с наружной стороны явные следы крови. Я их соскреб в записную книжку. Он был именно в этом доме. Чтобы подбросить тело Балашова в машину, Берегового надо было отвлечь. Так, чтобы он ничего вокруг не видел и не слышал. Его отвлекала девушка, а ее сообщник тем временем вытащил тело из окна и запихал в багажник. Не было никакого второго трупа. И этот снег с краской как раз означает, что не было. Если вы сейчас сочиняете детектив... Я ничего не сочиняю. Я вообще не сочиняю детективов. Девушка отвлекала внимание. Она была вполне жива и здорова. Она вылила на себя что-то, я думаю, театральный грим, а может, просто краску. Я думаю, точно сказать, может, только наш Анискин после экспертизы. С краской на голове она улеглась в лужу, дождалась, пока Владимир выйдет из дома и ринется ее спасать. Он перенес ее в дом, побежал за аптечкой, а когда вернулся, ее уже не было. Она вылезла в окно, следом за сообщником, который точно так же в окно вытащил тело Сергея Балашова. Почему вы решили, что не было второго трупа? Потому что это невозможно. История с девушкой с самого начала представлялась просто инсценировкой. Береговому не было никакого смысла врать, понимаете? Он не знал Балашова. У него не было и не могло быть никаких мотивов. И в этот дом должен был ехать не он, а его друг Столетов. Он рассказал Мане все так, как было. Не только Мане, но и мне. Тогда откуда кровь на подоконнике, если не было трупа? Был труп. Сергея Балашова. Береговой сказал, что когда открыл багажник, первым делом увидел рану на ноге. Да, точно. Мне Маня об этом рассказала. Я думаю, ногу задели, когда тащили труп в окно. Там довольно острые края, было темно, и на это никто не обратил внимания. Никто это кто? Девушка и ее сообщник. Она не могла одновременно лежать на дорожке, изображая жертву, и тащить в окно настоящий труп. Балашов, насколько мне известно, довольно высокий и крепкий человек. Для того, чтобы его вытащить, нужно много сил. Вряд ли девушка на это способна. Так, а куда мы едем? Нужно ехать в день сегодняшний. Все началось именно там. Там работает Дэн, там Береговому дали неправильный адрес, и там должен быть кто-то, связанный с Сергеем Балашовым. Почему? Этот кто-то знал, где живет Балашов. А еще знал, что дом по улице Новой, 5, пустует, и придумал, как его туда заманить. Алекс, куда мы едем? Нужно звонить Анискину. У вас есть его телефон? У Мани есть. Позвоните Мане и спросите. Только звоните на домашний. Ее мобильный... У нее пока нет мобильного. После Анискина поедем в день сегодняшний. Дэну я позвоню сам. И еще хорошо бы заехать куда-нибудь купить штаны. Мои совсем мокрые. Петровка, 38. Кабинет Никоненко. Ну, куда я все это дену? На какую такую экспертизу? На вещдоки все равно не тянет. Вещдоки изымают в присутствии понятых и прокуратуры. Вещдоки сами не ходят. Ясно тебе? Это не имеет никакого значения. Мне важно понять, что это. Если на снегу краска, а на подоконнике кровь, значит, я прав. Да толку-то что? Меня эти твои экзерсисы не возбуждают и не убеждают, парень. Нет, оно похвально, конечно, что ты овце моей так помогаешь в душе. Она не овца.